Сама уборщица получила двойной разворот в газете «Миррор» с историей, в которой утверждала, что Мелани пыталась разнять драку. Публика клюнула, но вокруг ходило достаточно слухов, что пострадавший заплатил сам сэр Питер. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. Лично я считал, что Мел отправилась в центр, чтобы отдохнуть от таблоидов и показать миру, что она собирается начать жизнь с чистого листа. Всем нравятся такие плаксивые истории. Все равно эти центры для богатеев — ничто иное, как спа-салоны и сплошная роскошь. Нелл. Мне кажется, сэр Питер нарочно заставил Мелани находиться в Бэмонт-корте, чтобы она несколько месяцев не попадала в неприятности. По сути, это была тюрьма. Они не разрешали посещать пациентов и не давали им доступа в интернет. Звучит знакомо? На всю больницу имелся один телефон-автомат, но пациенты могли пользоваться им через день и не больше 10 минут. После Мел рассказала мне, что все звонки прослушивались, чтобы убедиться, что пациенты не говорят плохо о больнице. Когда она позвонила в первый раз, то я расплакалась, услышав ее голос. Она звучала, словно присутствовала только половина прежней Мелани. Я спросила Мел, когда ее должны выписать домой, и знаете, что она ответила? Она ответила: «Тогда, когда мой отец решит, что мне можно покинуть это место». Сначала я удивилась. «Да ладно, тебе 19. Ты можешь просто взять и выйти оттуда. Они не могут тебе запретить». И знаете, что Мел ответила? Она ответила: «Да, могут». После этого я поняла, что должна помочь ей выбраться оттуда. Я продолжала допытывать ее на тему того, что происходит в центре, но она не говорила, только просила меня писать ей. Позже Мелани объяснила, что они прослушивали звонки, но не открывали письма, которые отправляли пациентам. Бывший санитар в центре Бэмонт-Корт. Лицо скрыто по соображениям анонимности. Если вашему проблемному ребенку было от 13 до 21 года, и у вас были деньги, вы могли отправить его в Бэмонт-Корт. Терапия сводилась к строгому распорядку дня. В 5 утра все должны быть на ногах и уже одетыми. Затем шла групповая зарядка где-то на час. Вся еда была пресной и без добавок. Заведение специализировалось на проблемах поведения, травматических опытах, депрессии, тревожных расстройствах, зависимостях и прочих проблемах. У нас находились дети, которых отправляли в центр, потому что они убивали кошек, и были дети, от которых родителям просто надо было отдохнуть. Никто не получал особого отношения, по большей части мы относились к пациентам сурово, но с заботой. Многих из этих детей держали на слишком длинном поводке, и нам приходилось приводить их в чувство. Нелл. В то время я работала в маркетинговой компании. Всякие административные дела, сортировка документов, ответы на звонки, организация мероприятий. Но мне это нравилось. Я взяла отгул и затем написала Мел. Я сообщила ей, что припаркуюсь снаружи Бэмонт-корта на весь день до самого вечера, и если она хочет сбежать, я готова отвезти ее куда угодно. И именно так я и поступила. Я приехала туда на машине с самого утра, когда еще не рассвело. Я сидела в машине и ждала. Я не знала, получила ли Мел мое письмо, и я не знала точно, хотела ли она уйти оттуда и могла ли она это сделать. Время шло, и я продолжала говорить себе: 5 минут, подожди еще 5 минут». Затем без 5:30 открывается пассажирская дверца, и в машину влетает Мел, вопя мне: «Вперед!» Я сделала, как велено, и мы убрались оттуда. 20 минут спустя я остановилась на обочине, чтобы обнять Мелани. Она расплакалась и повторяла только «спасибо, спасибо». Я тоже рыдала навзрыд. Бывший санитар в центре Бэмонт-Корт. Лицо скрыто по соображениям анонимности. У нас находилось несколько пациентов, которым требовалось что-то еще помимо терапии. Но по большей части, как я уже сказал, это был распорядок дня и правила. Я работал в Бемонт-Корте около 4 лет. Я работал там в 2008 году, когда нас закрыли. Какой-то подросток пожаловался, что персонал их регулярно избивает. В графстве Кент тогда разразился скандал. Одна из местных газет даже назвала нас «домом ужасов». Внезапно то, что мы заставляли детей делать зарядку каждый день перед завтраком, было заклеймено как жестокое обращение с детьми. Времена меняются, меняется врачебная практика, и стиль лечения в Бемонт-Корте вышел из моды. Люди могут что угодно говорить сейчас, но я всю жизнь работал с проблемными подростками и неоднократно видел настоящие перемены, перемены к лучшему, только после жесткой дисциплины и терапии на основе соблюдения строгих правил, которая предоставлялась этим подросткам в Бемонт-Корте. Нелл. После нашего побега Мел осталась пожить у меня несколько дней. Она была такой тихой. Иногда я просыпалась утром, а она лежала и смотрела в никуда. Мелани не хотела разговаривать о том, что с ней там случилось, но я видела синяки от наручников на ее запястьях. Что-то с этим местом было в корне не так. После этого она никогда больше не носила ни часов, ни браслетов. Однажды я пыталась поговорить с ней, узнать, в порядке ли она. Мел сказала, что когда она носит часы, то чувствует себя так, словно вернулась туда. Я предложила ей обратиться за профессиональной помощью, но она прекратила разговор. Мелани сказала, это уже в прошлом. Но это так не выглядело. После тех нескольких дней сэр Питер объявился у меня на пороге. Я спросила Мел, хочет ли она, чтобы я осталась, но она заверила, что все в порядке, поэтому я пошла выпить кофе. Когда я вернулась, Мел сидела с красными глазами, но выглядела гораздо счастливее. Она сказала, «Мне не надо туда возвращаться, какое-то время я буду жить дома». Я пыталась убедить ее остаться у меня. Мне не нравилось, как сэр Питер контролировал Мел, но она ответила, что он кое-что рассказал ей о своем прошлом, и она все поняла. Мелани не рассказала, что именно он ей сообщил, и я в конце концов оставила эту тему. Не хватало, чтобы я еще командовала Мел в придачу к ее отцу. Она нуждалась в друге, в ком-то, кто будет рядом с ней, несмотря ни на что.